Глава первая. Помню себя маленькой. Здесь плетень крутой, из ивы, покосился старый дом. Поросло быльем крапивой мое детство в доме том. Слыхали? Петька Залесов женится. Точно. Семен которую неделю самогон гонит, к свадьбе сына готовится. Весть о скорой свадьбе, подхваченная старым и малым, мгновенно разнеслась по деревне. В каждом дворе знали старшего Залесова, Семена, кузнечных дел мастера, безотказного мужика, а уж его сына Петра, балагура и весельчака тем более. Залесов-младший, выше среднего роста, с худощавым, но симпатичным лицом, вьющимися на голове волосами, давно сводил с ума деревенских девчонок. Но покорило сердце парня одна, кореглазая, невысокого роста, с косой до пят, девчина Просковья из соседнего села. 3 года чувствовал себя Семен должником своего земляка из соседней деревушки, Фомки Ефимова, бывшего однополчанина, лихого ротного рубаку Первой мировой. Когда Фома Ефимов в одном из сражений вынес с поля боя на своих плечах раненого Семена, дали друг другу кровную клятву в вечном родстве. Зная, что у Семена растет парнишка, а у него девка, Фома в душе радовался. В голове то и дело вертелось. Свой мужик Семен, земляк, в деле проверен, ни одного германца завалил. Да и по хозяйской части не промах. Чем не родня? Встретившись в окопах, они узнали, что их деревни соседствуют между собой, всего в каких-то 10 верстах друг от друга. Клятву свою каждый сдержал, не ведая, что судьба сведет их вновь. В начале 26-го обвенчали раба Божьего Петра Залесова и рабу Божью Просковью Ефимову. Так Фома Ефимов и Семен Залесов, встретившись после долгих лет разлуки на родине, связали свои судьбы родством. Уже вскоре после венчания Просковья забрюхатила. Молодые были рады. Что за семья без детей? Баловство, да и только. Когда молодые только-только начали обустраиваться, по округе прокатился сильный голод. Казалось, не будет спасения от беды. Вымирали семьями. Не обошло горе и родственников Фомы. Глубокой осенью похоронил он двоюродного брата. Кто в одиночку, кто семьями, односельчане стали покидать насиженные места. Собрав семейный сход, Фома держал слово. «Подали от этих мест надо подаваться. В Сибирь. Заезжие мужики сказывают, там места хватит для всех, были бы руки. Чует сердце, не ровен час, приберемся и мы. Хотя все однажды будем там, да только рановато. Коли по нраву придутся места, останемся на постоянно. Ну а коли нет, переждем беду, возвернемся. Словом, пора собираться в дорогу». «Петро, окстись! Куда мне с брюхом?» — трясла животом перед мужем Просковья. «Слухай, что батька велит. Надо, значит, надо. Может, подмогнет. А с брюхом? Стерпится. Сын на волю прет. Ему твои движения во как нужны. Только на пользу». Забив скотину, заколотив досками окна, на всякий случай распрощавшись с оставшимися в соседней деревне родственниками, двинулись в далекий, неведомый доселе путь. Казалось, нескончаем будет он для них. 4 месяца колесили по выбитым таежным дорогам 4 повозки, все дальше и дальше удаляясь от насиженных мест. Пока в один из летних дней, перевалив горный хребет, не остановились в небольшой деревушке Кузнецкого уезда. Борисова, деревня, зажатая между 2 возвышенностями, распластавшаяся на многие километры вдоль реки, стала первым пристанищем для переселенцев из-за Урала. Прикупив заброшенный домик, начали обживаться. Уже совсем скоро жизнь распорядилась по-своему. Сибирь хороша не только своей красотой и несметными богатствами, да неоценимой щедростью, но и своим сибирским нравом. Как всевидящий своим оком, так и она пронизывает человека насквозь, заставляя показать ей, как дитя матери, свою истинную душу. Так вышло с Залесовыми старшими. Может, не приглянулась сама или старики ей, но не приняла Сибирь стариков, и через 4 месяца засобирался Фома с женой в обратный путь, в свой старый Верхис. «Вертаемся, старая, во свояси!» «Что ты, Фома, что ты?» — запричитала была хозяйка. «Я сказал домой. Не дело оставлять тело в чужих краях». Молодка Просковья кинулась вслед за родителями, да не тут-то было. «Куды ты, ей-богу? Не сегодня-завтра разродишься. Че ноги бить? И здесь приживемся. Укатив в родные места, родители оставили в незнакомом крае дочь с зятем да память о себе. В ноябре вместо ожидаемого Петром парня родила ему Прасковья дочь, Валентину. Втайне была нескончаемо рада. Для матери дочка первая помощница, по себе знает. Это отцу подавай продолжателя рода. А ей дочь бальзам на сердце. Вырастет, будет с кем о женских делах посудачить. А то как же. Шло время. В отца пошла, замечала мать. Ишь, как костью вширь прет. А ростом никудышная. Нет, никудышная. Перед глазами Прасковьи рисовался облик родного отца. Взглянув как-то на дочь, призадумалась, бросив ласково. Лягушонок. Вот и есть лягушонок. Крошка не знала, что лягушонок вскоре превратится просто в лягушу и останется при ней на долгие годы детства и юности. Только это все впереди. Души не чаяла Прасковья в своем дитяти. Редкие по яркости, каштановые, переходящие в огоньковый цвет волосы сводили с ума родителей. Казалось, впитали они в себя все краски сибирского лета, лугов и разноцветных полей. Не успела Валя научиться как следует ходить, родила матушка себе сына, а ей братишку. Узнав о рождении сына, обрадованный молодой папаша долго сотрясал воздух зычным басом. «Петькой будет! Петром Петровичем Залесовым! Вон каков бутуз! Не чета этой лягушке-квакушке!» Еще несмышленая Валя только улыбалась, готовясь заботиться о младшем брате. Получив разрешение у начальства, Петр сутки праздновал рождение сына. В дом то и дело заглядывали соседи. Одни сменяли других, и так весь день. Времена коллективизации поднимали сельское хозяйство. Активист и трудолюбивый мужик Петр Залесов был принят в коммунистическую партию. С каждым днем село крепло. Хозяйства трех колхозов, созданные на базе деревни, были приличными, крепкими. «Чем черт не шутит? Может, повезет и мне», глядя на шустрых и расторопных товарищей, размышлял Петр. Хозяйская закалка, полученная от отца, помогала во всем. Он был мастер на все руки, но больше всего начальство поражало в нем его смекалка. И это не случайно. Инициативных, смекалистых среди руководителей в районе не хватало. Толковость Петра пришлась как нельзя кстати. После недолгих бесед председатель колхоза предложил ему должность бригадира полеводческой бригады, имея виды на будущее. Хотя не хватало грамоты, организатором оказался стоящим, быстро сходился и ладил с людьми, а это не последнее дело на селе. Стоило сыну встать на ножки, как Прасковья сама устроилась разнорабочей в колхоз. «Лишний трудодень не помешает на семейном столе», — рассуждали молодые. И действительно, все шло к лучшему. Лето проводила с подругами в поле, а в зиму перебиралась на животноводческий комплекс, ухаживая за коровами. За делами детишки больше были предоставлены себе, привыкая к самостоятельной жизни. Подросшая до 5 лет Валентина присматривала как могла за маленьким братишкой. Для девочки заботы о младшем брате были на первом месте. Когда вечером мать, убравшись по хозяйству, могла заняться детьми, тем уже требовался сон. После 3 лет работы в полеводстве Петра Семеновича заметили, хотя и так он был на виду. Направление колхоза по предложению райкома партии его кандидатуру выдвинули на должность председателя исполкома сельского совета в Змеинку, деревню соседнего района, довольно крупную, занимавшуюся заготовкой и сплавом древесины. «Упираться не стал. Коли избрали, значит, доверяют», — вертелось в голове. Втайне и сам подумывал о каком-либо повышении. Думал и пугался своих мыслей. «Куда, мол, лезешь?» Но это предложение превзошло все ожидания. Леспромхоз славился древесиной, поставляемой промышленности и шахтам. Петр еще не знал, что свалилось на его плечи, каков будет груз ответственности. Лес сплавлялся по Томи. Работы хватало всем, тем более забот. В летний период река сильно мелела, создавая проблемы с плавщиком. То там, то здесь садились плоты на отмель, разбивались в ненастную погоду о скалистый берег. Воровали древесину не меньше. Попробуй за всем уследи. Хозяйство взглядом не обнимешь. Крутился председатель исполкома по делам с раннего утра и до темна. Следил за выполнением плана по сплаву. Они и не заметили, как семейные взаимоотношения становились тяжелыми, натянутыми. Что-то перевернулось в душе, а что, понять не могли. Да и времени не было для разборок. Все лето Петра не было дома. Сутками пропадал на работе, перебираясь с одной лесной делянки на другую. Кому, как ни начальству, такой расклад и отношение к делу нравились. Уважали его, как руководителя, за хватку. Петра при встрече узнавали всюду, приветствовали и уважительно провожали взглядом вслед. Некоторые бабы бросали в зависти. Вот каков должен быть хозяин на дворе. За председательскими хлопотами добродушный характер Петра сменился, стал жестким. Вечерами при редких летних встречах начинал выливать горечь рабочего дня на семью, вымещая накопившуюся злость работы на Прасковье и детях. Неверный ее шаг, громкий возглас, визг ребятишек раздражали. Не понимая, что происходит с отцом, Валя бежала к нему, по-детски соскучившись, желая отцовского общения. Но ласка медленно уплывала, как уплывало ее розовое детство. Не находя отцовской ласки, девочка стала сторониться его, побаивалась порой находиться рядом. И только несмышленый брат Петька все так же пытался найти ласку в объятиях отца и матери. Как бы то ни было, через год Прасковья родила Петру второго сына. Прожив на белом свете чуть больше года, сын умер. Может, тяжелый труд давал знать о себе, может, что иное, только Богу известно. Решила больше не испытывать судьбу. «Видно, Бог не верит, что можно удержать семью детьми», — подумалось ей однажды, когда вышла очередная размолвка. «Нет, не в детях видно дело. Только в чем?» В отсутствие мужа подолгу плакала, уткнувшись в подушку, моля у Всевышнего прощения. Паводок по весне выдался большим. В том месте, где между деревнями Змеинка и Ивановка река делает крутой поворот, во время ледохода образовывался огромный водоворот, затягивавший все, что туда попадало. Плывущее по реке перемешивалось и перемалывалось, исчезая в его черной пасти. В воскресенье старый млад высыпали на берег Томи. Грохот от столкновения льдин, шум от шуги заглушали голоса деревенских, глазеющих на ледоход. В некоторых местах полноводная река, выйдя из берегов, разлилась по ложбинам, затопив островки. Из воды торчали макушки голых кустов. Валя с братом толкла среди сверстников, наблюдая за рекой. Неожиданно послышался детский крик. «Дом! Дом плывет!» Собравшиеся увидели крутящуюся льдину, на которой что-то чернело. «Няня! Няня! Собака!» — толкал в бок сестру Петька. «Вон, вон!» «Отстань! Вижу без сопливых!» Шмыгнув носом, она выпустила руку брата. Петька юркнул в толпу мальчишек, стоявших близко от подступавшей воды. Со стороны льдины донесся вой привязанной на цепи собаки, метавшейся рядом с почерневшим срубом баньки. На коньке бани восседал петух и, словно взывая о помощи, кукарекал. Его «ку-ка-реку» доносилось до берега. Только кто же поможет в этой круговерти, страшной игре воды и льда? Через 100 метров все исчезнет под глыбами льда в черной пасти водоворота. Ребятишки визжали, а взрослые с жалостью охали при виде происходившего, долго не сводя взгляда с этого страшного места. «Петька где?» — раздался неожиданно голос матери. Вздрогнув, Валя обернулась на голос, посмотрела по сторонам. Петьки не было. Усмотрев у кромки воды кучку мальчишек, помчалась к ним. Схватив брата за рукав, потянула за собой. Тот стал сопротивляться. «Бежим! Мамка ищет!» Они перешли на бег. В сапогах у Петьки хлюпала вода. Штаны были мокрыми выше колен. «Неслухи! Простынете! Возись с вами!» Мать замахнулась в желании поддать сыну подзатыльник, но передумала. Петька стоял перед ней, опустив голову. Из-под носа то и дело выглядывали зеленые сопли. «Погодь!» Прасковья задрала подол платья, наклонив голову сына, вытерла нос. «Марш домой!» Словно этого и ожидая, сын, сорвавшись с места, понесся по вытоптанной тропинке в сторону дома. Взяв за руку мать, дочь шла рядом. Чуть позже, когда еще ни одна пчела не успела покинуть улей, выставленный под окном дома, налетел на деревню черный смерч, вырывая с корнем огромные деревья, бросая их на землю, словно игрушки, руша жилье и постройки. Петр Семенович не находил себе места, возвращаясь из командировки по району. Не успел закрыть калитку, как схватился за голову. Под окном на месте ульев валялись расколотые колодки. Посылая маты, ввалился в дом. «Мать твою! Не могла чем-нибудь накрыть улей!» — выругался с порога. «Чего ругаешься? Ты в огород глянь! Где ж я тебе удержу? Налетел черным шайтаном, все сорвал, что можно было. Ты поглянь, что творится!» Петр вышел из дома, бросив взгляд на зады. Там, где были вскопаны грядки и посажена мелочь, примяв их, лежала крыша от бани. По непаханному огороду ходила Валя, собирая разбросанные доски и штакетник от изгороди. Что-то местные такого не припоминали. И действительно, что-то стряслось в этот год с природой. Что? Не мог сказать никто. Не успело забыться весеннее нашествие смерча, как очередное событие потрясло жителей деревни. Гроза началась неожиданно, небо почернело, стало не по-летнему холодно. Работавшие в поле женщины поспешили вернуться на развернутую перелеска Кульстан, к телегам. Клавка Панина, женщина средних лет, кинулась под стоявшую в одиночестве огромную березу в надежде укрыться под развесистой кроной. Просковья в окружении девчат бежала в направлении вагончика, то и дело оглядываясь и покрикивая на дочку, чтобы не отставала. Это лето Валя помогала матери полоть грядки. Напарница Просковьи, Варька, девка в положении, стала отставать от бегущих. Бабка Мария то и дело поторапливала. «Варька, не отставай! Промокнешь, захвораешь, а тебе скоро рожать!» Варька оглянулась, позади никого. Увидав стоявшую большую березу, а под ней Клавку с дочкой Просковьи, нырнула под крону дерева. Махнув рукой на Варьку, Мария успела укрыться в вагончике, куда уже заскочили женщины. Не успели они отдышаться от бега, раздались раскаты грома, сверкнула молния. Из тучи на землю посыпался град. Зелень на грядках вмиг превратилась в черно-зеленое месиво. Ударяя по крыше вагончика, он с грохотом разлетался, устилая словно белыми яйцами всю землю. Просковья зажала руками уши, шепча молитву. Как только град прекратился, к вагончику приковыляла беременная Варька, держась за руку девчонки. Промокшие до ниточки, обе тряслись в ознобе. Лица были чернее тучи. Первой заговорила Валя. «Мама, там, под деревом!» Голос девочки задрожал, она не договорила, закрыв лицо руками, зарыдала. Просковья прижала ее к груди, поняла, что случилась беда. «И тебя ведь могло поразить!» — проронила она, гладя дочь по голове. Как-то не по-детски рано маленькая Валя становилась свидетелем страшных природных передряг, житейских неурядиц и человеческих трагедий. Петр председательствовал, Просковья ухаживала за колхозным молодняком, дети с утра в школе, после обеда до позднего вечера одни дома, и так изо дня в день. В один из октябрьских дней в субботу Просковья пришла на конный двор. Срочно была нужна лошадь, солому привезти для подстилки молодняку. Конюх, хромоногий Иван, узнав жену председателя, развел руками. «Милочка, припоздала, разобрали, приходи после обеда, освободится лошадка, заберешь». Вернувшись домой пообедать, решила немного отдохнуть. Что-то спина побаливала. Придерживая ее руками, присела на кровать. «Валя!» — позвала дочку, которая сидела за столом с учебниками. «Отложи тетрадки. Сбегай-ка до конюшни. Корчагин лошадь обещал приготовить. Скажи, я просила». Девчонка нечасто бывала на конном дворе. Подойдя к стоявшей возле конюшни куче мужиков, спросила. «Дяденьки, я по лошадь. Мне к кому?» Те что-то бурно обсуждали, размахивали руками. На какое-то мгновение спор затих. Смекнув, что надо девчонке, немолодой с бородкой Иван Кряж, деревенский хохмач, зыркнул хитровато глазами на девчонку, подмигнул товарищам. «Красавица, вон, видишь подсобку? Ступай туды, спроси тама Корчагина. Это здесь самый заглавный, он подмагнет». Мужики, отвернувшись, хмыкнули в рукава, ожидая развязки этой истории. Конюх Иван немного прихрамывал на левую ногу. Сказывалось ранение в гражданскую, отчего при ходьбе частенько пользовался тростью. Как только он появился в колхозе, увидав его, мужики окрестили Корчагиным. Иван не любил, когда его звали по кличке, а уж тем паче в глаза. Это знали стоявшие в сторонке мужики. Девчонка отворила дверь помещения. «Дяденька Корчагин», — обратилась к мужчине, — «мне бы лошадь заполучить». Тот не отреагировал. «Дяденька Корчагин», — повторила Валя, подойдя на расстояние вытянутой руки. Конюх вскочил и, развернувшись, схватил ее за телогрейку. «Ах ты, соплячка! Я вот тебе сейчас покажу Корчагина!» Отшатнувшись от конюха и споткнувшись о порог, она выкатилась на улицу. Прихватив метлу, стоявшую у двери, конюх начал ширять ею в бока, приговаривая: «Чтоб знала, как зовут! Чтоб знала!» Не понимая, чего от нее хотят, Валя позвала на помощь. Крутясь у крыльца на конских котяках, она пыталась увернуться от метлы конюха. Наблюдавшие за сценой разразились громким смехом, схватившись за животы. Но вскоре, поняв, что шутка зашла далеко, и Корчагин принялся за свое дело вполне серьезно, двое, что помоложе, поспешили на выручку. «Иван, ты что, сдурел?» Тот не реагировал на окрики, продолжал катать девчонку по замерзшей земле. «Иван, это же дочка нового председателя исполкома!» Конюха будто кипятком ошпарили. Бросив метлу и подскочив к девчонке, рывком поднял ее с земли, отряхивая фуфайку от соломы. «Дядя, да вы чего?» Она не могла сообразить, что произошло, отчего он набросился на нее. «Иван, ну что ты в самом деле на девчину набросился?» Хохотали, словно гуси, мужики. «Что-то захотел от молотки?» — задорно басил Ванька Смирнов. «А ну вас всех!» Батюк, махнув рукой, заковылял на конный двор за лошадью. «Чего это он?» — отряхиваясь от налипшей соломы, спросила Валентина. Ответа не последовало. Мужики продолжали смеяться. Через 10 минут возле конюшни стояла запряженная подвода. «Прошу, сударыня!» — как ни в чем не бывало проронил конюх, передавая вожжи Валентине. «С Богом!» Бока еще ощущали твердые котяки. Она в душе ругала непутевого дядьку. Отъехав немного от конюшни, рассмеялась по-детски, весело и задорно, вспоминая произошедшее. «Надо же! Корчагин! Придумали!» «Но!» — хлестанула лошадку вожжами. Та резво зарысила в сторону Залесовского дома. На посту председателя исполкома Петр пробыл вплоть до 40-го года, когда предложили новую должность председателя совхоза в Новобарачатах, где он продолжал работать до осени 1941 года. В сентябре, сразу после уборочных работ в колхозе, пришел он в райком партии, выложив на стол секретаря, курировавшего кадры, заявление с просьбой отпустить на фронт. Разговор был долгим и не из приятных. Несмотря на то, что рабочие руки требовались на селе и было прямое указание об укреплении партийных кадров, просьбу Петра все-таки удовлетворили. Через пару дней, как и многие его односельчане, отправился добровольцем на фронт защищать родину. Дети подрастали и не по годам взрослели. Какая ни есть, а была от Вали и Петра подмога матери. От кого еще ее ждать? 11-летняя дочь наравне со взрослыми стала трудиться в колхозе, зарабатывая трудодни для семьи. Прасковья, занятая работой в колхозе и хлопотами с домашним хозяйством, то ласкала ребятишек, пуская по-матерински слезу, то грозно покрикивала, срывая накопившиеся обиды и женскую усталость от одиночества. В конце октября появились первые эвакуированные из Ленинграда. Власти приняли решение расселять в дома по несколько семей из-за нехватки квартир. Прибыло народу и на дворе у Прасковьи. По разнарядке на первое время селили 4 семьи. Правда, через полмесяца 2 из них съехали на другие квартиры. Новые жильцы, мать с 3 малолетками и одинокая молоденькая девушка остались на квартире у Залесовых. Дом стал похож на маленький детский сад. Гомон, виск и детский плач не смолкали с утра до позднего вечера, пока ребятишки не засыпали. Кто в кроватях, кто на полу, на приготовленной постели из полушубков и наволочек, набитых душистым сеном. Квартиранты старались всеми силами и способами прокормить себя и хоть как-то одеться. Чем могла, помогала Прасковья. Поделилась кое-какой одежкой, ведь все, что имели ленинградцы, было на них, а впереди ждала суровая сибирская зима, неведомая переселенцам. Иногда, втихую наблюдая за работой женщин, Прасковья думала про себя, что и ей не сладко, но она с детьми хоть одна, но дома. А каково же этим бедным бездомным? Думала, и на чем свет костерила проклятого фрица. Осенью ленинградцы перекопали на 2 раза огород Залесовых. Перекапывать было что, за домом 30 соток, площадь немалая. А окопкой этой осенью занимались в основном Валя да малой Петька. Накопали квартиранты за 2 захода еще 5 мешков картофеля, обеспечив себя на какое-то время пропитанием на зиму. Вот радости было. Что поделать, голод не тетка. В все за зиму подберет. Первые два месяца весточек от мужа не получала, надеясь на лучшее, втайне от детей молилась перед образом, взывая о снисхождении к Богу. В декабре, после первой победной сводки об успехах под Москвой, пришло письмо от Петра. Он сообщал, что жив, просил за него не беспокоиться. Добьют фрица, вернется до семьи. Уже повзрослевшие, окунувшиеся в реалии сурового военного лихолетия дети спрашивали об отце, и она перечитывала и перечитывала письмо с фронта. Вскоре пришла новая весточка. Петр Семенович попал со своей частью в окружение где-то под Ленинградом. Две недели пролежал с товарищами в болотах, но все же вышли из окружения к своим. Немного простудился, но все обошлось. И все же время оставляло свои отпечатки. Не были исключением и ребятишки Прасковьи. По окончании уборочной страды Валя с матерью трудилась на свинарнике, ухаживая за молодыми выводками и супоросными свиноматками. Рядом со свинарником стояли коровник и конюшня. В один из зимних вечеров со сторожем, работавшим на конюшне, случилось несчастье. За время вечернего обхода молодая лошадь ударила его в бок, сломала 3 ребра. Утром к Прасковье прибежал посыльный. «Прасковья Фоминишна, начальство требует в контору». Заведующий фермой смотрел на женщину, словно на спасительницу. «Выручай, Прасковья, пойди с дочкой, посторожите коней в ночь, у тебя помощница хоть куда. Видел твою Валентину, большая вымахала, не из робкого десятка». Она согласилась на дежурство, лишние трудодни не помешают. То, что придется дежурить в ночь, не пугало, давно уже привыкла. В эту зиму деревню одолели волки. Стаи волков рыскали по округе, появляясь на близком расстоянии от построек. Отдельные, не боясь людей, шерстили овчарни и коровники. Деревенские собаки брехали ночи напролет, но это нисколько не пугало хищников. На дежурство заступили с вечера. До полуночи все было спокойно. Уставшую за день Прасковью незаметно сморила. Девочка тормошила мать. «Мама! Мамочка! Кони ржут!» Она открыла воспаленные глаза, прислушалась. Ржание повторилось. Оно то усиливалось, то затихало. Вскочив на ноги, накинув на плечи фуфайку, прихватила вилы, поспешила на улицу. Следом вынырнула Валя. Глянув на крышу, крытую соломой, заметила, что та разрыта. Солома хорошо укрывала от снега, дождя, но не была сегодня преградой для хищников. Бросившись к конюшне, увидела непрошенных гостей. Лошади ржали, шарахались в полуосвещенном помещении. Прочные засовы удерживали табун. Лошади метались от стены к стене. Прасковья откинула засов. «Берегись!» — только и успела крикнуть. Двери с треском распахнулись, табун ринулся на свободу. «Уйдут! Вот тебе крест уйдут!» — проронила сама себе, не переставая креститься. Табун уже несся в темноту ночи. Неожиданно дочь закричала. «Волк!» Прасковья сама видела верхового. Крепко вцепившись в спину молодой лошади, он не хотел выпускать жертву из когтей. Резким ударом она вонзила вилы в бок зверю. Тот задергался в конвульсиях. Оттянув тушу в сторону, заглянула в конюшню, где хищники успели порезать взрослую лошадь. Холки кровоточили, кровь из открытых ран стекала по крупу на землю. Молодому жеребчику не повезло больше. С порванным горлом он лежал без движения у стены. Увидев бездыханное тело, девчонка закрыла лицо ладонями и задрожала. Было страшно жалко маленького жеребчика. У нее из глаз выкатились крупные слезинки. Табун, чувствуя свободу, еще с полчаса кружил по окрестностям деревни. Немного успокоившись, лошади во главе с вожаком понеслись в обратном направлении. Вскоре они были в конюшне. Когда все успокоилось, Прасковья сбегала на ферму, известив о случившемся мужиков. Поутру пораненную лошадь забили, чтобы не мучилась. Мясо пришлось кстати. Как говорят в таких случаях, не было бы счастья, да несчастье помогло. За проявленную бдительность руководство колхоза наградило мать с дочерью отрезами на платье. Это была первая в жизни награда Валентины. Все чаще в деревню почтальон приносил горькие вести о гибели односельчан. Все ждали конца войны, а конец этот никак не приходил. Стоило наступить весне, как оживали работы на полях колхоза, и Прасковья вновь уходила в полеводы. С утра до позднего вечера возила на поля топливо для тракторов. 2 железные бочки, подпертые по бокам толстым горбылем, возвышались на телеге. В одно и то же время исправно привозила горючее на полевой стан. Здесь помогали скатить полные бочки на землю, а на телегу погрузить пустые. Зачастую на стане не оказывалось мужиков. Приложив силушку, Прасковья сама сталкивала их на землю и, ухватив двумя руками за края пустые, забрасывала на телегу, словно заправский мужик. И так два раза в день. Обессиленная, уставшая, вечером подгоняла лошадь к дому, где ее поджидала дочь. Валя быстро отворяла ворота, пропуская лошадь с телегой во двор, где ее ставили под навес. В пустых бочках оставался неслитым керосин. Бывало, сцеживали с литр, иногда и до трех. Он был как нельзя кстати в хозяйстве в зимние вечера. Темнело рано, а рассветало поздно. К приезду Прасковьи дочь готовила пустой бидон. Вдвоем, перевернув бочку, сливали остатки горючего и коптила вечерами трехлинейка в доме. Зачастую все происходило на виду у соседки, которая делала вид, что ничего не замечает. Прасковья завсегда делилась керосином с ней. Не ровен час обидится, донесет начальству. Беды не оберешься. Время-то военное. Проезжая в обеденный перерыв жгучий лог, Прасковья заметила у копны соломы, сметанной на обочине, силуэт мужика. Тот явно что-то прятал. Закончив дело, огляделся по сторонам и, вскочив в двуколку, затрясся по косогору в сторону культстана. Любопытство брало свое. Подождав, пока мужик скроется из виду, подъехала к копне, осторожно заглянула под нее. Там, припорошенный соломой, лежал мешок с мукой. К вечеру не заберут, надо увозить. Такого добра семье хватит на лето. Так и сделала. Приготовив для мешка место посреди пустых бочек и прихватив с собой дочь, завернула к стогу. «Только бы был на месте! Только бы на месте!» — стучало в голове. Подъехав к копне, огляделась. Все было тихо и спокойно. Быстро забросили мешок на телегу, уложив между пустыми бочками, и забросали сушняком. «Но, родненький, домой! Домой!» Она нервничала. Очутившись у родного двора, крикнула на дочь. «Что рот разинула, лягуша? Не можешь пошустрее? Ворота открывай!» Валя удивилась крику. Давненько ее так не ласкали. «Сарай! Сарай открывай, поживее!» Соскочила с телеги, бросила вожжи напередок. «Лисью нору готовь!» Валя знала, что такое лисья нора. Ловко вытеребила в копне сена, что была сметана в дальнем углу. Вдвоем перенесли мешок муки, тщательно засыпали сеном. Поверх Прасковья накидала разные утвари. Следов от прежней работы не осталось. «Смотри, не проболтайся! Голову снесут!» Они слили остатки керосина в бидон, его набралось литра три. «Снеси, соседки, скажешь, мать послала!» Этим летом на столе было в достатке лепешек и хлеба. Ленинградцы, привыкшие к щедрости хозяйки, не интересовались попусту, что да откуда. Сытые, да и ладно. В один из вечеров, приехав с поля, мать объявила. «Готовься, завтра едешь со мной на культстан. Хватит дома сидеть». «А Петька?» «Петька походит в садик, я договорилась. Если что, квартиранты присмотрят». Утром их ждал бригадир. «Подь сюда, Валентина!» Увидав девчину, подозвал он и тут же объяснил, чем она будет заниматься, вручив связку ключей от подсобного помещения и кухни. И стала лягуша первым поваром на культстане. Пропадала неделями в поле. Так неожиданно окончилось Валино детство. Шел уже 44-й год. Казалось, войне конец, как в окрестностях появились беглые. Лесистая местность была хорошим укрытием для временной отсидки. Частенько в колхоз стала заглядывать милиция, справляясь, не появлялись ли случаем незнакомые или кто из своих. Большая часть мужиков из села были на фронте, а в колхозе работали старики, женщины, да малолетки, такие как Валентина. В 30 дворов деревня на виду для каждого живущего и проезжающего. Но уследить за всем было непросто. В свое время строились с размахом, дом от дома стоял на приличном расстоянии, земли хватало. Этим и пользовались беглые да дезертиры. Взрослые были в поле, когда во двор Залесовых заглянул Иван Квашнин, мужик с непонятным прошлым. Высокого роста, с длинными до колен ручищами, ножищами на 46-й размер, он был заметной фигурой на деревне. Почему не на фронте, толком никто не знал. Поговаривали, что справка у него имеется на отсрочку по болезни. Может, оно так и было, Только скучать от его присутствия односельчанам не приходилось. Многие даже побаивались его, сторонились при встрече. Зная, что дома никого из взрослых нет, мужик смело вошел в калитку. Заметив у крыльца чем-то занятого малого Витька, квартиранта Залесовых, Квашнин рявкнул. «Где твой отец?» «Мой папка летчик. Под Ленинградом погиб», — гордо выпалил маленький Витек, не обращая внимания на грозный голос мужчины. «А твой?» Иван кивнул в сторону появившейся из дома Валентины, уже неделю сидевшей дома из-за травмы руки. Ее левая кисть была забинтована, а сквозь повязку проглядывала засохшая кровь. «Мой отец на фронте воюет, не то что некоторые», — бросила она смело в сторону Квашнина. Ивана задело за живое, отчего он прищурился, играя желваками. Руки заходили, словно оглобли. Казалось, он не знал, куда их девать. Сдвинув кепку на брови, проронил сквозь зубы. «А может, уже и нет. Может, его того. Пиф-паф!» Мужик злобно рассмеялся, сотрясая басом воздух. Неожиданно послышался грохот. В конце улицы появилась подвода. Бросив взгляд на дорогу, Иван изменился в лице. «Лады! Еще погутарим!» Он исчез неожиданно, так же, как и появился. Занятые делом малолетки не придавали особого значения появлению Квашнина. Мимо крыльца прокатила двуколка председателя Сочнова. Подгоняя лошадь, тот покрикивал. «Давай, родная! Давай, еще немного!» Видно, куда-то торопился. Вечером Витек рассказал матери, что приходил какой-то дядька, спрашивал об отце. Услышав разговор мальчишки с матерью, Прасковья поинтересовалась у Вали, кто это приходил. «А, этот ненормальный! Квашня!» — махнула та рукой, словно ничего не произошло. «За каким лешим шарится непутевый?» — недоумевала Прасковья. Скоро в деревне стал пропадать скот. Первые разы это были отдельные случаи. Но вскоре они участились, и везде замечали присутствие Ивана. Сигналы стали поступать один за другим. Взять Квашнина с поличным оказалось делом непростым. Не таков простак был мужик. Июльским вечером в доме Залесовых собирались ужинать, когда за окном послышался надрывный лай собаки. Женщины прислушались. «Чужие!» — выдохнула Прасковья. Однако выходить на улицу побоялась, что-то ее удерживало. «Прасковья, надо что-то делать, останемся без коровы», — шепнула квартирантка Лиза. Одно из окон, выходящее в огород, было затемнено деревьями. Ухватив березовое полено, служившее запором в сенях, она тихо распахнула оконце, перелезла через подоконник. К примеру последовала Прасковья, прихватив стоявший в углу небольшой ломик. Не ведая страха, Валя решила поддержать взрослых. Схватив клюшку, нырнула следом. Выпорхнув через проем окна, очутились в огороде. Бесшумно прокрались между гряд к коровнику. Гостей было двое. Один стоял с противоположной стороны коровника на стреме, другой орудовал над засовом. «Руки, сволочь!» — громко крикнула Лиза. Возившийся с замком, от неожиданности поднял руки. Резкий удар березовой палки по спине поверг его на колени. Сообразив, что перед ним женщина, Квашнин, а это был он, приподнявшись с колен, ринулся на нее. Сделав прыжок, схватил ее за плечи огромными ручищами, попытался повалить на землю. Не спасовав, Прасковья отоварила его ломиком по спине. Охнув, тот начал проседать. Не дав ему опомниться, женщина нанесла по его широкой спине очередной удар. Мужик вскрикнул. Валя, поспешив на помощь матери, подняла визг. Воспользовавшись тем, что внимание обращено на Ивана, подельник, хоронившийся за углом, тихо скрылся за коровником, канул в темноту ночи. Женщины продолжали молотить Квашнина. «Так тебе, сволочь че такая!» — нанося удары, кричала больше от испуга Прасковья. «Убить тебе мало!» До мужика слова уже не доходили. Стараясь выбраться из-под ударов, он стал уползать на четвереньках в сторону огорода. Заявлять в правление не стали. Думали, проучили, больше не сунутся. Да только видно зря. Через неделю на сушилку, где работала Прасковья, прибежала запыхавшаяся соседка Марфа. «Прасковья, берегись! Квашниха обещает тебя поджарить! Ей-богу, своими ушами слыхала! Вот тебе крест!» Она перекрестилась, поклонившись в пояс. Вечером Залесова зашла к председателю, рассказала о случившемся. «До каких пор это все будет продолжаться? Меня сжечь хотят, эти проклятые изверги! За что?» «Не бойся, Фоминишна, не бойся! Мы тебя в обиду не дадим!» Отстоим и семью, и дом твой. Иди к детям и не переживай. Две недели вооруженные бичами верховые дежурили по очереди, охраняя деревню и заодно дом Залесовых. День и ночь следили за дворами. Бог миловал, на какое-то время разбойные набеги на скотину поубавились. Утихло в одном месте, прорвало в другом. Устав от жалоб под насельчан, председатель решил хоть на какое-то время покончить с воровством скота, устроив засаду в месте предполагаемого сбора беглых. 10 дней все было впустую, но засаду не снимал. В один из вечеров, когда уже основательно стемнело, прибежала дочь Прасковьи. «Дядя!» — запыхавшись, выпалила она. «Там, к квашне, чужие пришли!» Отправив Валю к соседям, председатель наказал. «Пускай под руку что-нибудь прихватят». Заглянув на конный двор, взял в подмогу несколько стариков, не успевших разойтись по домам. Не поднимая шума, перебрались через забор. У сарая, чуя чужих, залаяла собака. Пробравшись вдоль стены дома, Николай пнул ногой в дверь. Ответа не последовало. Постучал рукояткой бича. В сенях что-то упало. Раздался стук опрокинутого ведра, послышался женский голос. «Кто? Чего надо?» «Отворей, Мария! Это я, Сочнов!» «Кой леший тебя несет среди ночи?» «Отворяй, отворяй! Не леший, а ноги!» «Хозяин дома?» «Нет никого!» «А вот мы и посмотрим!» Заскрипел засов, дверь распахнулась. В сенях, держа в руке свечу, стояла Мария. Пройдя в избу, мужики осмотрелись. 3 комнаты были пусты. «Сквозь землю, что ли, провалились? Своими глазами видел, что пришли». «А где же они?» «И хозяин исчез». «Гляньте в подпол, может, найдете что». Отворив западню и засветив 3-линейку, мужики юркнули в пустоту. Из подполья потянуло прохладой и квашеной капустой. В дальнем углу свет от 3-линейки выхватил 2 бочки. Заглянув в одну, старик Иваныч присвистнул. Под грузом в соленом рассоле вымокало мясо. «Вот и наша скотинка солится!» Он присвистнул от удивления. «Да тут на весь колхоз хватит!» 2 катки были полны солонины. Постучав по доскам, которыми было обшито подполье, ничего не обнаружили. Однако чуткое ухо старика Ивана уловило разницу в звуке. «Колька, ну-ка, стукай еще разку по этой стенке. Уж больно звук певуч». Николай выполнил просьбу старика. «Здесь надо, однако, искать», — остановил его дед. «Чувствуешь, паря, пустинка. Лазейка тут-то где-то должна быть, и сердце вещует. Ну, раз вещует, ломаем». Попыхтев, оторвали 2 доски. За ними оказался лаз, запиравшийся на толстую березовую палку изнутри. Высотой в 1.5 метра он позволял незаметно покинуть дом под землей на четвереньках. Поднялись наверх и, очутившись внутри сарая, мужики удивились. В углу стояла кровать, рядом стол. Можно было отдохнуть, не боясь чужого сглаза. Председатель ткнул дверь, ведущую в огород. Та отворилась. Меж рядами картошки виднелась еле заметная тропинка, бегущая к реке. «Ушли! Ушли, сволочи!» Он стукнул кулаком о косяк. Взяли Квашнина через 1 неделю, когда тот пытался навестить свою супругу. На этот раз сработал НКВД. Под конвоем увезли в район. Только через 2 лет односельчане узнали, что осудили его тогда по закону военного времени, приговорив за разбои и вредительство, за дела, водившиеся за ним с давних пор, к расстрелу. Жену, Марию, за пособничество и укрывательство выслали куда-то в Иркутскую область. После того случая на некоторое время в округе воцарилось спокойствие. Но это только на некоторое время. Война то и дело напоминала о себе своими похоронками. Казалось, не будет ей конца. Но он пришел. Из ушедших на фронт к лету вернулись 3 человека. В конце июня Прасковья, получив 3-угольник от Петра, долго не могла поверить, что муж жив. Оказалось, часть, в которой он служит, перебрасывают на Дальний Восток. Петр Семенович Залесов появился в родной деревне октябрьским вечером 1945 года в сопровождении сослуживца. Одетые в белые полушубки и краги, они шагали по знакомой Петру деревне. Давненько таких не видали здесь. У каждого на широком ремне болталась планшетка. Вглядываясь в окна, деревенские гадали, в какой двор завернут незнакомцы. но те продолжали двигаться в конец улицы. Уверенным шагом военные шли к дому Залесовых. Во дворе залаяла собака. Просковья, копошившаяся в сенях, вышла на крыльцо и обомлела. Она еще толком не разглядела его, но сердце уже подсказывало. Петр. В застолье Петр поведал Просковье, что после 2 недель, проведенных в болотах под Ленинградом, выйдя из окружения, попал на месяц в госпиталь. В начале июня собирался домой, когда часть отправили на Дальний Восток. Началась война с Японией. Там и дослуживал последние месяцы войны в должности политрука роты. Пока она убиралась по хозяйству, разморенные и уставшие с дороги, хорошо принявшие на грудь, с красными лицами, Петр и его товарищ Александр тихо посапывали, раскинувшись на полушубках у стола. Войдя в дом, женщина склонилась над мужем, веря и не веря своему счастью. Слезы медленно стекали со щек, падая на грудь мужа. Она еще долго стояла, склонившись над ним, вытирая глаза. Мирная жизнь возвращалась в их семью. Весь 1946 год, сильно простудившись, Валя проболела. После недолгой ласки к детям со стороны отца, его снова стали раздражать детские шалости и их присутствие за столом. Дочь так и оставалась не больше, не меньше, как лягуша, хотя было ей уже 14, да и Петру без малого 8 лет. После возвращения с фронта в душе Петра Залесова что-то надломилось. Он стал более замкнутым, вспыльчивым, недоверчивым к родным и соседям. Все чаще, появляясь дома в хмельном состоянии, устраивал разборки. Тяжелая рука мужика зависала над головой Просковьи, нагоняя страх на детей. Иногда, схватив жену за косу, ронял на пол. Дочь была готова заступиться за мать, но, боясь отцовской ярости, с зареванными глазами убегала прочь. Подоспевший сынишка Петр выручал ее, повиснув на отцовских руках, словно клещ. Просковья все списывала на войну, кляня ее, на чем свет стоит, и надеясь, что со временем все образуется. По осени стала собирать Просковья мужа и дочь в дорогу, наказывая Валентине: «Поедешь с отцом в город, подсобишь. А Петька? Петьке своей работы хватит дома». Накануне закололи 2 овечек и барана на продажу. Необходимо было кое-что прикупить. Выехав рано утром, заняли место в торговых рядах, заклеймив у врачей мясо для продажи. К вечеру удалось продать мясо полностью. Детское сердце радовалось, будут деньги на туфли. Походив по базару, заглядывая на прилавки, отец купил несколько булок хлеба, сахара, 4 пары кирзовых тапочек по 3 рубля. Остальные деньги потратил на закупки для колхоза. Приобрел 3 мешка воровины, шерстяной нити, что использовалось в хозяйстве. Из нее колхозники вили крепкую веревку, которой вязали сено при перевозке. Да и в других делах воровина была ходовым материалом. Не забыл Петр о наказе, прихватив дополнительно 2 блестящих брезентовых плащей. Он остался доволен сделанными покупками. Из города выехали уже под вечер. Конь Серко резво бежал по дороге в сторону родного дома. На горизонте засверкала молния, послышались раскаты грома. 10 километров стал накрапывать дождь. Крупные капли постукивали по плечам. Неожиданно повозку догнала легковая машина. Бобик был из соседней деревни. Петр махнул рукой, машина остановилась. Дверца кабины приоткрылась, послышался грубый голос: «Семенович, какими ветрами? Подсаживайся!» «Да я...» «Давай, давай!» «А я...» — только и взвизгнула Валя, но ее голос тут же утонул в рычании двигателя. Отец юркнул в открытую дверцу легковушки, исчезнув с глаз. Машина зарычала, дернулась и, подпрыгивая по ухабам деревенского бездорожья, покатила прочь. Она заплакала, но в потоках нагрянувшего дождя не ощущала своих слез, дрожа телом. Гроза разыгралась не на шутку, стало темно и холодно. Чтобы согреться и сохранить купленное от дождя, развязала один из мешков, где лежал плащ, накинула на плечи. Вторым укрыла продукты и мешки с воровиной. Вскоре Серко неожиданно встал. «Ты чего, Серый? Но, миленький, ты чего?» спрыгнув с повозки, стала осматривать телегу. Один из тяжей, крепящих колесо с оглоблей, слетев, намотался на ось. Колесо перестало вращаться. У коня, тянувшего какое-то время телегу, не осталось силенок, чтобы тянуть ее дальше. Она начала распрягать повозку. Когда, наконец, это Вале удалось, отвела коня на обочину. Под ногами зашуршала, определила овес. «Отдохни, миленький, подкрепись, придумаем что-нибудь». Не по-детски успокаивала она Серко и больше себя. На ощупь пыталась найти конец тежа. Найдя, сделала попытку раскрутить проволоку с оси, но та не поддавалась. Детских силенок не хватало. Прошло более 2 часов, когда удалось его распутать. Обессилевшая, вывозившаяся в грязи, привалилась к телеге. Тело парило, словно после многокилометрового бега. Теперь надо натянуть проволоку на место. Но сил уже не хватило. Вспомнив про воровину, развязала мешок, на глазок отмерила длину, перегрызла зубами в нужном месте. Перемотала на несколько рядов от оглобли до колеса, закрепила веревку, чтобы не слетала с места. Новый тяж был готов. «Родненький, где ты?» Она поставила Серко в оглобли, запрягла. Проехав половину пути, остановила повозку у кривого рога. «Господи, кто это?» — вырвалось у девчонки. На горизонте показались 2 незнакомых силуэта. Внутри будто что-то оборвалось. «Мамочка, милая, помоги!» — запричитала девушка. Перекрестившись, натянула на себя плащ, словно это могло ее защитить. Упряжка медленно поднималась на пригорок. Вскоре Серко снова остановился. Один незнакомец подошел к голове коня, другой, что пониже, направился к Вале. «Не троньте, прошу!» «Ба! Так это девка!» Она присмотрелась. За плечами у незнакомцев виднелись рюкзаки. В голове промелькнуло: «Не худые!» «Куда едешь, красавица?» «Домой!» Чуток осмелев, спросила сама. «Вам машина там не попадалась?» «Попался, Бобик!» «Там мой папка!» «Как?» Заплакав, она ощутила, как слезы покатились по щекам. «Сама-то ты откуда?» «Из Смирновки». «Ба! Ну вот тебе на! Мы из Октябрьского». Чуть успокоившись, поинтересовалась. «А вы чего среди ночи в дороге?» «Учимся в училище. К утру в городе надо быть. Припоздали». Парни, окружив девчонку, еще немного поговорили, предупредив. «Поберегись, возьми правее. За кустами какой-то тип прикорнул. То ли дремлет, то ли иное что, не понять. Спасибо». Как ни дергала она своего Серко, повозка оказалась недалеко от того места, о котором предупреждали парни. Сжавшись, почти не дыша, проехала мимо. Кажись, обошлось. Вдруг на горизонте вновь заиграли непонятные блики. Яркими вспышками они то уходили в небо, то исчезали вовсе. Послышался рокот двигателя. Через несколько минут различила застрявшую грузовую машину. Задние огни тускло светились. Передние фары то и дело плескали свет за горизонт. Раздался женский голос. «Ой, кажись, девчина! Одна, кажись!» От машины в направлении повозки отделилась женская фигура. «Ой, малолетка, промокшая! Ты по что одна в такое время?» — раздался мужской голос. «Отец оставил на дороге!» Она всхлипнула. «Не встречали машину?» «Легковушка?» «Ага». «Проехала. А мы вот сели. Там мой отец». «Так как же так-то? Небось, поднабрался?» «Ага». «Ох уж это мужичье! Не понимают, что творят!» — возмутилась женщина. Мужчина подошел к телеге, поправил мешки. «Далеко едешь-то?» «В Смирновку, дяденька». «Подбрось нашего хлопчика до развилки, на Октябрьский. Все веселее будет. Когда еще выберемся из этой грязи?» Рано утром к Прасковье прискакал Колька Лысенков. Парню давно приглянулась Валентина, хотя он был постарше Вали на 4 года. Не дождавшись вечером в клубе, решил узнать, не приболела ли та. «Прасковья Фоминишна, а Валентина дома?» «Нет ее, мил человек. Видно, снова гуляет изверг. Девчонку мучает». Прасковья тяжело вздохнула. Она поведала, что вчера дочка с отцом уехали в город на базар и еще не вернулись. На глазах женщины навернулись слезы горечи. Ударив по бокам молодого коня, Николай развернул его в сторону дороги. Через час снова вернулся к дому. Грязная, уставшая, но по-детски счастливая, Валя сидела на крыльце в легком оцепенении. Серко, привязанный к столбу, мирно хрустел свежим сеном. Парень подбежал к Валентине. «Как ты?» «Ой, Коля, всю ночь в дороге страху натерпелась». Она улыбнулась сквозь слезы, устала и счастлива. Ее затрясло, от перенапряжения она заплакала. Прижав девушку к себе, юноша побелел. «Как одна? Да я бы... я бы...» Он заиграл желваками. Отца не было трое суток. Когда появился, Прасковья подняла было на него голос, но тот резанул, словно бичом по воздуху. «Че орешь? Не сдохла! Вон, жива твоя лягуша!» От отцовской ласки в очередной раз навернулись слезы. Это была благодарность ей за перенесенные дорожные переживания. Весной 47-го Петр Семенович выпроводил детей на работу. «Нечего сидеть на шее отца, пора зарабатывать на хлеб. От труда никто не сдох». Сын Петр был устроен в леспромхоз обрубать сучья. Девчонки набрали 15 буренушек, которых предстояло доить вручную. И она добросовестно выдаивала каждую, перетаскивая с места на место тяжелые подойники с молоком. Наблюдавшие за работой Валентины взрослые доярки искренне переживали за молодую, иногда помогали передвинуть наполненные молоком фляги. Ближе к августу случилось несчастье. При рубке леса Петра зацепило лисиной, и через день его не стало. Хоронили парня всем селом. Мать долго не находила себе места от горя, осунувшись и почернев. Валентина переживала потерю брата по-своему. Ей стало не хватать общения. Иногда в отсутствии родителей подолгу стояла у окна, всматриваясь в проселочную дорогу. Казалось, он просто куда-то уехал и скоро вернется. Но брат не возвращался. Через год, когда вокруг лежал снег, от колхоза Валю направили учиться на фельдшера. Требовались специалисты. Собрав пожитки, прикупив для дочери латаные пимы, фуфайку, отец отвез ее в Ленинск-Кузнецкий, в училище. Впереди Валентину ждала иная пора.